Должна была быть какая-то завершающая точка, рубеж. И за ним неведомые, но прекрасные, открывающие смысл всему и все озаряющие дали. И он жадно, стараясь ничего не упустить, всматривался в лица людей, искаженные горем и желанием облегчить его упорным стремлением пробиться вперед, к тому нечто, чего они сами не могли понять и объяснить, но во что бы то ни стало хотели прикоснуться к нему хотя бы взглядом. «А что, если не здесь?» — толкнула его неожиданная мысль. «На всклокоченных улицах, и не сейчас нужно искать объяснение тому, что происходит». Но вопрос этот остался без ответа. Ростовцев даже не смог пошевелиться. Он неумолимо втягивался в единоборство со всем миром. Все его стройные, строгие представления о жизни и смысле ее неудержимо рушились. В чем тогда нетленная красота, служению которой он положил всего себя? Но что происходит? Что происходит? Или разум и гордость человека простираются только до определенных границ? Толчок, и опять главенствует инстинкт темной необузданной страсти, спрашивал он себя, стараясь лишь удержаться на ногах. И сколько можно не слушать высокого тучного мужчины с обвисшими щеками, почему-то все время пытавшегося говорить о своей скорби. «Жена-то, жена моя в обмороке», — твердил он, этот скорбный гражданин. «От горя ее свалило, а я вот здесь». Иначе не мог. Ужасно. Жена, как услышала, третий день лежит, не поднимается. А я вот здесь, видите ли, иначе не мог. Спиридон Иванович Морянин я, счетный работник. Рад знакомству с интеллигентным человеком. Что же будет? Что будет? Все рушится. Посмотрите кругом, как дальше жить? Страдальчески кося глазом, Ростовцев, выбранный неизвестно почему в духовники, кивал Морянину, думая о своем. Что ж, есть такие, не могут оставаться один на один со своим горем и несут его на общий торг. Ростовцев начинал все сильнее уставать. Но новая неожиданная мысль, что не может быть так, что лишь он прав, а все это человеческое море кругом впало в одну и ту же ошибку, отвлекла его. Но чем больше он думал в этом направлении, тем неяснее и таинственнее становилось происходящее. Если в одном человеке заключалось все добро и гармония мира, то чего же тогда стоит тысячелетие цивилизации? Или все они, эти прославленные эпохи высочайших духовных и художественных достижений, накручены вокруг пустоты? Вокруг вечного зияющего провала, бесследно поглощавшего поколение за поколением. Он сам испугался своей мысли, поднял голову. Близился вечер. Серое небо, казалось, придавило землю. От дыхания десятков тысяч людей, от их испарений, все вокруг было пронизано какими-то особыми, удушающими волнами. С каждой минутой все труднее становилось дышать. Особенно, когда Ростовцева безжалостно сплющивала еще одна, хаотически судорожно прокатывающаяся через массу людей волна, свинцово стискивающая их, без того спрессованных в одно целое, в один однородный монолит. К Ростовцеву в такие моменты подступал холодный ужас. Он словно попал в иной, незнакомый мир, и оставался один на один с чужой, враждебной, не знавшей никаких законов и установлений воли. Но это одиночество среди колоссального скопления людей в чем-то поддерживало его. Если раньше его охватывало бессильное отчаяние, если вначале он с какой-то высокомерностью наблюдал все это скопище людей, то теперь он начинал удивляться им, и сумасшедшая мысль остановить мгновение, противопоставить его хаосу смерти, написать великую картину, все настойчивее начинало бродить в нем.